Глава 8. В Центральном парке. Пока я слушал и делал, и говорил, и находился в разных местах, занимался разными делами, слушал историю Оди, нервничал из-за генерала Хулио Кассаты, бродил, встречался, вот что все это время медленно происходило между Кларой и мной. Я подошел к Джель Кларе Мойнлин с широкой довольной улыбкой на своем двойника лице. «Привет, Клара», — сказал я. Она удивленно посмотрела на меня. «Робин, как приятно снова тебя увидеть!» Отделилась от мужчин, с которыми была, и подошла ко мне. И когда наклонилась, чтобы поцеловать меня, я вынужден был отстраниться. Есть и недостатки в положении записанной личности, когда плотская личность упрямо пытается продемонстрировать свою привязанность. Плотские люди могут нас любить, но целовать не могут. «Прости», — начал я, — но у нее на лице появилось выражение сожаления, и она сказала. «О, дьявол, я забыла. Мы ведь не можем это сделать. Но ты отлично выглядишь, Робин». Я ответил. «Я выгляжу так, как хочу. Я умер, знаешь ли». Ей потребовалась целая минута, чтобы улыбнуться в ответ на мою улыбку, но она с этим справилась. «Тогда у тебя хороший вкус. Надеюсь, я буду такой же, когда подойдет мое время». А из-за нее появился Дэн Мечников. Он сказал «Здравствуй, Робин». Сказал нейтрально, не сердито и не возбужденно от новой встречи со мной. Выглядел он так, как всегда выглядел Дэйн Мечников. Не очень заинтересованно. Вернее, заинтересованно в такой степени, в какой данный человек может помочь осуществлению планов самого Дэйна Мечникова. Я ответил. «Жаль, что мы не можем пожать друг другу руки». «Жаль, по-видимому, мое излюбленное слово, поэтому я снова им воспользовался. Жаль, что ты застрял в черной дыре. Я рад, что ты выбрался из нее. И чтобы прояснить отношения, потому что Дэйн Мечников всегда предпочитал ясные отношения, он ответил. «Я не выбрался. Нас вытащила Клара». И только тут я вспомнил, что Альберт говорил мне. «Мечников советуется с адвокатами». «Вы должны помнить, что я на самом деле ничего этого не говорил. Говорил мой двойник. Для того, чтобы говорить через двойника, есть два способа. Первый – создать двойника и предоставить ему самому вести разговор. Он сделает это не хуже вас. Второй – если вы нервничаете, ерзаете, вам не терпится услышать, что происходит. Именно в таком состоянии я находился. В таком случае вы суфлируете своему двойнику». Это означает, что я передаю текст двойнику за миллисекунды, а он озвучивает в темпе плотских людей. Поняли? Словно солируешь, а группа не знает слов, и кто-то должен ей их подсказывать. В пещере, в каньоне. В пещере, в каньоне! В глубокой шахте. В глубокой шахте! Жил шахтер, старый минер. И так далее. Только я не дирижировал толпой пьяниц у пианино, а передавал фразы своему двойнику. И между фразами у меня оставалось много времени, чтобы думать и наблюдать. Наблюдал я главным образом за Кларой, но уделял внимание и двоим мужчинам с нею. Хотя двигались они медленнее улиток, я заметил, что Мечников протянул руку для пожатия. Это хороший знак. Значит, он не винит меня в том, что я оставил его вместе с Кларой и остальными в черной дыре, если бы не тот факт, что он обратился к адвокатам. Второй мужчина, стоявший с Кларой, был мне совершенно незнаком. Взглянув на него, я не очень обрадовался увиденному. Сукин сын слишком хорошо выглядел. Высокий, с бронзовой кожей, улыбающийся, без следа животика. Он в это время снова привычно клал руку на плечо Клары, пока она разговаривала со мной. Я объяснил себе, что это не имеет значения. Клара держалась за руки и с Дэйном Мечниковым, а почему бы и нет? Они старые друзья, к несчастью, чуть больше, чем просто друзья. Но это только естественно. Второй парень положил руку ей на плечо. Ну, это ничего в сущности не означает, всего лишь дружеский жест. Он может быть родственником или, не знаю, психоаналитиком или еще кем-то. Помогает ей преодолеть шок от новой встречи со мной. Взгляд в лицо Кларе не прояснил этого вопроса, хотя я смотрел на нее с удовольствием и вспоминал все другие случаи, когда с любовью смотрел ей в лицо. Она не изменилась. По-прежнему выглядела как моя вечная и глубоко любимая единственная, или, во всяком случае, одна из очень немногих истинная любовь. Эта джель Клара Мойнлин неотличима от Клары, которую я оставил в пространстве вблизи Кугельблица непосредственно перед своей смертью. А та, в свою очередь, ни наволос не отличалась от Клары, которую я оставил в черной дыре десятилетия назад. И внешность ее объясняется не просто полной медициной. Примером того, что может полная медицина, служит плотская Эсси. Выглядит она удивительно молодо и восхитительно. Но хотя с плотью могут проделывать невероятные вещи, часы все равно не останавливаются. Они все равно понемногу уходят. К тому же плотские люди, когда им обновляют органы, одновременно чуть улучшают свою внешность. Чуть более дерзкий нос, естественные завитки волос. Даже Эсси это делает время от времени. А Клара нет. Черные брови по-прежнему чуть густоваты, фигура плотнее, чем следует. Насколько я помню, она всегда сожалела об этом. Она не поддерживает свою молодость. Она осталась молодой, и есть только один способ сделать это. Она снова побывала в черной дыре. Добровольно вернулась туда, где я покинул ее, где время ползет медленно, где все мои десятилетия для нее были только неделями или месяцами. Я не мог отвести от нее взгляда. Хотя прошло больше полстолетия с тех пор, как мы с Кларой были любовниками, мне никакого труда не составляло снова увидеть это. Естественно, только в памяти. Я не сделал ничего грубого. Текстуру кожи Клары, ямочки внизу ее спины, ее прикосновение и вкус. Странное ощущение. Я на самом деле не жаждал ее тела. Не собирался сорвать с нее одежду и свалить прямо на пол в центральном парке под цветущим вишневым деревом на глазах у Мечникова и того другого парня. Ничего подобного. Я на самом деле не хотел заниматься с ней любовью. По крайней мере, не срочно и не физически. И причина совсем не в том, что это физически, конечно, невозможно. Невозможность никак не сказывается на сексуальных желаниях. Дело в том, что бы я хотел или не хотел делать с Кларой, я решительно не хотел, чтобы это делали с ней у Мечников и тот другой парень. Я знаю, как это называется. Называется это ревность. И вынужден признать, что в свое время у меня ее было с избытком. Дэйн Мечников тем временем умудрился закончить предложение. «На мой взгляд, ты выглядишь по-другому», — сказал он. Он не улыбался. Это ничего не значит, потому что даже в старину на вратах Мечников никогда не был улыбчивым типом. И, конечно, я для него выгляжу по-другому, потому что он не видел меня гораздо дольше Клары, с тех самых времен на вратах. Я понимал, что настало время заняться вопросом об адвокатах, поэтому сделал то, что всегда делаю, когда нуждаюсь в совете и информации. Я крикнул «Альберт!». Конечно, я не произнес это вслух. Я имею в виду таким образом, чтобы Клара и двое мужчин смогли услышать. И когда он появился, им был он виден не лучше, чем реальный, не двойник, я сам. Это хорошо. Альберт явно в игривом настроении. Выглядел он забавно. В облегающем изношенном свитере, который можно натягивать на голову, как тюрбан. И со своей внешностью он обошелся свободно. Глаза у него сузились и как будто обведены темной краской. Лицо стало более смуглым, волосы совершенно черные. «Слушаю и повинуюсь, о господин», — пропел он. «Зачем ты призвал своего джина из его прекрасной уютной бутылки?» «С такой верной информационной программой, как Альберт Эйнштейн, вам не нужен придворный шут». «Шут», — сказал я. «Попрошу Эсси перепрограммировать тебя, если ты не прекратишь. В чем причина всей этой комедии?» «О господин», — ответил он, склоняя голову. «Твой скромный посыльный боится, что благородный гнев твоей особы обрушится на него, когда ты услышишь дурные новости». Я сказал, «Дерьмо». Но вынужден признать, что он меня рассмешил, а это единственный способ сделать дурные новости легче переносимыми. «Ну хорошо», — сказал я, кивая, чтобы показать, что знаю, какими будут эти дурные новости. «Расскажи мне о Мечникове. Он был в черной дыре и теперь вернулся. Я уже сообразил, что он собирается потребовать часть моей премии за полет к этой дыре». Альберт с любопытством взглянул на меня. Потом сказал, стягивая свитер с головы. «Верно, Робин. И дело не только в нем. Клара вернулась к черной дыре вместе с Харбином Эскладаром». «Подожди, с кем?» «Вот это Харбин Эскладар», — сказал он, указывая на второго мужчину. Вы сказали мне, что слышали о нем». «Альберт». Я вздохнул, разбираясь с предположениями и недоразумениями, чтобы получить новую картину. «Ты должен уже знать, что когда я говорю тебе, что знаю все, я лгу». Он серьезно смотрел на меня. «Этого я и опасался», — сказал он. «Боюсь, что это и есть дурная новость». Он помолчал, как будто не решался продолжать, поэтому я поторопил его. «Ты сказал, что они вдвоем отправились к черной дыре, где я их всех оставил». Он покачал головой. «О, Робин!» — вздохнул он, но, слава богу, не стал снова говорить со мной о чувстве вины. Просто сказал. «Да, верно. Они с Кларой вместе спасли остальных. Весь экипаж. Двоих Денни, Сьюзи и Рейру, девушек с Сьерра-Леона. Я знаю, кто участвовал в полете», — прервал я. «Боже мой, они все вернулись». «Да, вернулись, Робин». Он кивнул. «И все в некотором смысле рассчитывают на свою долю награды. Вот зачем Дэйн Мечников обращался к адвокатам. А теперь», — сказал он задумчиво, сунув руку в карман и доставая трубку, незаметно его внешность стала обычной, волосы снова седыми и растрепанными. «Тут, конечно, возникает несколько необычных этических и юридических проблем. Как вы помните, по предыдущим процессам есть принцип, который юристы именуют «теленок следует за коровой», что означает, что все ваши последующие накопления и приобретения можно в известном смысле рассматривать как следствие первоначальной научной премии за этот полет. Если бы они вернулись вместе с вами, они бы все, конечно, разделили эту премию». «Так что я должен отдать им деньги?» «Должен» — слишком сильно сказано, но такова главная мысль, Робин. «Как вы поступили с Кларой, когда она появилась в первый раз? Вы тогда передали ей 100 миллионов долларов за отказ от своих прав. Так как я предвидел, что подобная проблема возникнет, я взял на себя смелость связать вашу юридическую программу с юристами мистера Мечникова. Такая сумма кажется приемлемой. Я думаю, что с каждым вернувшимся придется заключить аналогичное соглашение. Конечно, они потребуют большего, но не думаю, чтобы им удалось этого добиться. Можно применить также закон о давности сроков, естественно». «Ах», — сказал я облегченно. «Я никогда точно не знал, насколько богат. Знал, что у меня несколько десятков миллиардов, так что одним миллиардом больше или меньше особой разницы не составляет. Я думал, ты мне расскажешь действительно дурные новости». Он закурил трубку. «Дурные новости я вам еще не сообщил, Робин», — сказал он. Я посмотрел на него. Он попыхивал трубкой и глядел на меня сквозь дым. «Так сообщи, черт возьми!» Он сказал. «Этот другой мужчина, Харбин Эскладар». «А что с ним, черт тебя побери?» «Клара встретилась с ним после того, как покинула истинную любовь. Он тоже пилот. Они вдвоем решили вернуться в черную дыру, так что Клара наняла корабль Хуана Генриетты Сантос Шмидца, который способен совершить такой полет. И прежде чем они улетели...» «Дело в том, Робин, что Клара и Эскладар поженились». «Существуют сюрпризы, услышав о которых, вы тут же понимаете, что были к ним готовы. Это приходит словно ниоткуда». «Спасибо, Альберт», — опустошенно сказал я, отпуская его. Он вздыхал, уходя, но все же ушел. У меня не хватило решимости продолжать разговор с Кларой. Я сообщил двойнику, что сказать ей, Мечникову и даже Харбину Эскладару, но не стал ждать, пока это произойдет. Вернулся в гигабитное пространство и закутался в него. «Я знаю, Альберт считает, что я слишком много времени провожу в размышлениях. Не стану отрицать ничего из его слов. Это не означает, что я с ним согласен. Нет, не согласен. Я, конечно, не так умен, как он считает, но и не настолько причудлив. Я, в сущности, всего лишь человек. Реально, я запись человеческого существа, но когда меня записывали, записали все человеческое во мне, и я по-прежнему испытываю те же чувства, что испытывал во плоти. И хорошие, и плохие. Делаю, что могу, по большей части, и это все, что я могу сделать. Я понимаю, что важно. Не хуже Альберта я знаю, что враг страшен. Если бы я спал... Я сплю. Вернее, делаю вид, что сплю, но это совсем другое дело. Мне снились бы кошмары о Вселенной, обрушивающиеся нам на головы, и меня охватывает возбуждение или депрессия, когда я думаю об этой банде, которая сидит в своем кугель-блице, готовая в любую минуту выйти и сделать с нами то же, что она сделала с лежебоками, с существами с кораблей-парусов и с теми, что погребены подо льдом. Это важно. Но есть и другое важное. Я по-прежнему настолько человек, что считаю важными и межличностные отношения. Даже если они в прошлом, и остается только позаботиться, чтобы не было никаких обид. После того, как Альберт ушел, куда уходит, когда он мне не нужен, я долго плавал в гигабитном пространстве, ничего не делая. Очень долго. Настолько долго, что когда снова вернулся в Центральный парк, Клара заканчивала фразу. «Робин, познакомься с моим...» Забавно. Я не хотел слышать, как она произносит слово «муж», и поэтому сбежал. То, что я сказал, не нужно понимать буквально. Я не сбежал. Я убежал к другой, а именно к Эсси. Она была на танцплощадке в «Голубом аду». Плясала польку с кем-то бородатым, и когда я появился, она весело пропела. «О, как приятно увидеть тебя, дорогой Робин! Ты слышал новость? Конфискация отменена!» «Прекрасно!» — ответил я, спотыкаясь о собственную ногу. Она внимательнее взглянула на меня, вздохнула и увела с танцплощадки. «Плохо пошли дела с Джель Кларой Мойнлин», — догадалась она. Я пожал плечами. «Еще продолжаются. Я оставил там двойника». Позволил ей усадить себя. Она села напротив облокотившийся стол и заботливо глядя на меня. «Ага», — сказала она, наконец кивая в подтверждение своего диагноза. «Опять глупости. Боль, распад, весь этот вздор. И прежде всего Джель Клара Мойнлин». Я рассудительно ответил. «Не весь, нет. Потому что мне потребовалась бы целая вечность, чтобы рассказать, что меня тревожит, но да, это в их числе. Она замужем, ты знаешь». «Хм». Она не добавила «ты тоже женат», так что мне пришлось сделать это самому. Дело, конечно, не просто в том, что она замужем, потому что я тоже женат, и не хотел бы, чтобы было по-другому, честно, Эсси. Она нахмурилась. «О, Робин, никогда не думала, что слушать будет так скучно, но сколько раз можно это повторять?» «Я говорю так только потому, что это правда», — возразил я. «Чувствам моим нанесена легкая физическая рана». «Я и так знаю, что это правда». «Ну, наверное, знаешь», — согласился я. И не знал, что сказать дальше. Обнаружил, что держу выпивку и сделал большой глоток. Эсси вздохнула. «Хороший прием. Я себя хорошо чувствовала, пока ты не появился». «Прости, но честно, Эсси, мне не до приемов». «Итак, еще одно глупое дело», — замученно сказала она. «Ну хорошо, выкладывай, что у тебя на бедном, измученном уме. Что хуже всего?» Я сразу ответил. «Все». И когда она взглянула на меня так, словно этого объяснения недостаточно, добавил. «Просто одно за другим, верно?» «М-м-м», сказала она и немного подумала. Потом вздохнула. «Какой ты глупый, дорогой Робин. Может, снова стоит поговорить с Зигфридом фон Психоаналитиком?» «Нет». «Ага», снова сказала она и опять подумала немного. Потом сказала. «Вот что я тебе скажу, мой дорогой старый глупец. Как насчет того, чтобы улизнуть с приема и посмотреть дома хорошее кино?» Этого я от нее не ожидал. «Что за кино?» – удивленно спросил я. Но она не ответила и не стала дожидаться моего согласия. Начала показывать. Стихли звуки веретена, исчезли прилетевшие на прием старатели врат. Мы больше не были там. Оказались совсем в другом месте и увидели скамью с ребенком на ней. Разумеется, это не реальное кино, ведь в гигабитном пространстве нет ничего реального, просто компьютерные имитации. Но подобно всему другому, что каждый из нас в состоянии вообразить, внешне они совершенно реальны. Зрение, слух, даже запах, даже холодок от прохладного ветерка и проникновение в наши несуществующие легкие, полного сажи, воздуха. Все это мне очень знакомо. Мы смотрели на меня. Ребенка меня много-много десятилетий назад. Я чувствовал, что дрожу, безотносительно к температуре воздуха. Ребенок Робинет Бродхед, по-прежнему съежившись, сидел на парковой скамье. Так это место называлось. Парк. На самом деле на парк не очень похоже. В другое время, может, зрелище было бы прекрасное, потому что за мной ребенком расстилались холмы Вайоминга. Но они не были тогда прекрасны. Туманные серые груды в тусклом воздухе. Можно было даже увидеть взвешенные в воздухе частички гидроуглерода, а ветви всех деревьев были покрыты сажей и слизью. Я, ребенок, который был мной одет по климату, достаточно суровому. На мне три свитера, шарф, перчатки и вязаная шапочка, натянутая на уши. Из носа у меня течет. Я читаю книгу. Мне... сколько? Примерно 10 лет. Читая, я кашляю. «Помнишь, дорогой Робин, твои старые добрые дни?» — сказала Эсси со своего невидимого места рядом со мной. «Старые добрые дни», — фыркнул я. «Ты снова рылась в моих воспоминаниях», — обвинил я. «Но без подлинного гнева, потому что мы и раньше часто и без ограничений вторгались в память друг друга». «Но ты только взгляни, дорогой Робин», — сказала она. «Посмотри, как тогда обстояли дела». Мне не нужно было этого призыва смотреть. Я и сам не мог оторваться. Безо всякого труда узнал сцену. Пищевые шахты, где прошло все мое детство. Сланцевые шахты Вайоминга, где раздробляют породу, нагревают ее, превращая в кератоген, а затем скармливают дрожжам и бактериям, чтобы изготовить одноклеточный протеин, которым питается почти все слишком многочисленное и слишком голодное человечество. В шахтерских городках, пока живешь, невозможно избавиться от запаха нефти, а жили там обычно очень недолго. «Я ведь никогда не говорил, что в прежние дни было хорошо», — добавил я. «Верно, Робин?» — торжествующе воскликнула Эсси. «Старые добрые дни были очень плохими. Гораздо хуже, чем сейчас, верно? Теперь детям не нужно дышать гидроуглеродным воздухом и умирать, потому что нет соответствующей медицинской помощи». «Конечно, это правда», — сказал я. «Но все-таки...» «Ты хочешь поспорить, Робин? Нам еще кое-что предстоит увидеть. А какую книгу ты читаешь? Я думаю, это не Гекльберри Финн и не Русалочка». Я посмотрел внимательней, чтобы угодить Эсси. Увидел название и ощутил шок. Она права, это совсем не детская книга. Это справочник пользователя страховых медицинских программ, и я вспомнил совершенно отчетливо, как взял книгу в доме, когда мать не видела, чтобы постараться понять, какая катастрофа нам грозит. «Мама заболела», — простонал я. «У нас не хватало денег на обоих, и она... она...» «Она отказалась от операции, чтобы ты смог лечиться, Робин», — негромко сказала Эсси. «Да, но это было позже. На этот раз тебе была нужна только лучшая пища, а вы не могли себе этого позволить». «Мне стало больно». «Ты только посмотри на мои выступающие зубы», — сказал я. «И на то, чтобы поправить их, тоже не было денег, Робин. Плохое было время для детей, верно?» «Значит, ты играешь роль рождественского призрака из прошлого», — выпалил я, стараясь смутить ее упоминанием, которое она не поймет. «Но когда в твоем распоряжении гигабиты информации, можно понять многое». «Ну да и ты ведь не Скрудж», — сказала она. «Но подумай, в те времена, совсем еще недавно, Земля была перенаселена, голодна, полна боли и гнева. Террористы, Робин, вспомни все это насилие и бессмысленные убийства». «Я все это помню». «Конечно. Так что же случилось, Робин? Я скажу тебе. Ты случился. Ты и сотни других спятивших, впавших в отчаяние старателей Сврат. Вы находили технологию Хичи и приносили ее на Землю. Находили отличные новые планеты, на которых можно жить. Это подобно открытию Америки, только в тысячи раз значительней. Вы нашли способы перемещать туда людей. И больше нет перенаселения на Земле, Робин. Люди ушли в новые места, построили лучшие города. Им даже не пришлось причинять вред Земле, чтобы сделать это. Воздух больше не уничтожают бензиновые двигатели и выхлопы ракет. Мы используем петлю, чтобы подняться на орбиту, а оттуда летим куда угодно. Теперь нет таких бедняков, чтобы им было недоступно лечение, Робин. Даже если нужна трансплантация органов. Органы теперь делают из материала CHON, и не нужно ждать, пока кто-нибудь умрет, чтобы расхватать труп на части. Верно, Робин? Пищевая фабрика Хичи делает теперь органы. Именно ты многое сделал для того, чтобы это стало возможно. Плотская жизнь в постоянном добром здравии продлилась на десятилетия, а записанные сознания, как мы, живут еще гораздо дольше. И опять-таки это достижение ты финансировал, а я помогала развить. Так что даже смерть теперь уже не фатальна. Разве ты не видишь прогресс? Дело не в отсутствии прогресса. Просто старый ворчун Робин Эд Бродхед смотрит на блюдо на перу жизни и видит только, что из всех этих деликатесов получится дерьмо. «Но ведь остается враг», — упрямо сказал я. Эсси рассмеялась. Она как будто действительно находила это забавным. Картина исчезла. Мы снова оказались в веретене, и она наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Враг?» — ласково сказала она. «О да, дорогой Робин, враг и еще одно плохое вслед за целым рядом других. Но ты справишься с этим, как всегда справлялся. Только нужно браться за одно дело за раз. А теперь вернемся к самому важному. Будем танцевать». Она удивительная женщина, моя Эсси. Реальная или нет? Она также совершенно права. Права во всех смыслах, так что пришлось мне подчиниться ее логике. Не могу сказать, что мне по-настоящему стало весело, но новокаин, по крайней мере, притупил боль. Насколько бы ни была она реальна. Притупил так, что я смог немного поразвлечься. Я так и поступил. Танцевал. Встречался со знакомыми. Переходил от одной группы записанных машиной друзей к другой. Потом присоединился к Эсси и нескольким другим в «Голубом аду». Толпа медленно танцевала под музыку, которая нам не была слышна. Среди танцующих я увидел Кассату. Он, как зомби, двигался по танцплощадке, обнимая хорошенькую миниатюрную восточную девушку. Танцорам, по-видимому, не мешало то, что мы запели старые песни. Я пел с остальными, даже когда они переключились на старинные русские баллады о ночных троллейбусах и дороге на Смоленск. Примечание. Можно предположить, что речь идет о песнях Булата Акуджавы. Очень приятно, что их будут петь и в далеком будущем. Неважно, что я не знал слов. В гигабитном пространстве вы знаете все, что вам нужно, и в тот момент, когда нужно. И даже если бы я не знал, мне бы подсказал Альберт Эйнштейн. Я почувствовал, как он похлопал меня по плечу, когда я стоял, прислонившись к старому пианино. Подняв голову, я увидел его улыбающееся лицо. «Прекрасный голос, Робин», — похвалил Альберт. «И по-русски вы стали говорить бегло». «Присоединяйся к нам», — пригласил я. «Мне кажется, нет», — ответил он. «Робин, кое-что происходит. Примерно 15 сотен миллисекунд назад прервалась всякая связь». «Да? Мне потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, о чем он говорит». «О, раньше этого никогда не делали». «Да, Робин. Я появился, потому что решил, что генерал Хулио Кассата должен кое-что знать об этом». И он оглянулся в направлении Кассаты и его девушки, которые продолжали бесцельно двигаться. «Спросите его». Альберт задумчиво нахмурился, но прежде чем он сумел ответить, Эсси кончила петь и подошла к нам. «Что?» — резко спросила она, а когда Альберт рассказал, ей пораженно сказала. «Это невозможно. Ведь множество линий не зависят друг от друга, перекрываются». «Не думаю, чтобы это была поломка, миссис Бродхед», — сказал Альберт. «Что же тогда?» — спросила она. «Опять этот вздор зубов?» «Конечно, это приказ зубов, но мне кажется, этот приказ вызвало что-то, произошедшее на Земле. Но даже догадаться не могу, что это».